ją, siło drugim nie paniec. Мы боролись, буянец, печали рассветы. И порою мечтали лишь упасть и поспать. Мы страдали, страдали мы вечером после ранним утром побед, и не знамо когда. Распаху давай, пощечины звездам, сплюнув кровь, говорили себе ерунда. Трава в траве, держа свечу, по судьбе плечом плечу. Теряли друг друга на легкой дороге. Мы теряли себя, просыпаясь в пыли. Находили мы друга в самом темном проулке. Разделяли с ним боль, радость, страх и сны. И как все понесли свою службу, непонятно игре под названием жизнь. Несмотря ни на что, мы верили в дружбу. Как не труден сей путь, не сдавайся, держись. Тропе, держа свечу, судьба к судьбе, плечом к плечу. Корыстность одна из сторон любви. Я хочу быть бесстрашен, отчаянней цита, чтобы между друзьями не сгорали мосты. И как могу, чем могу, тем я благодарен. Ведь пока мы топтали свою траву, мы познали весь ужас, и счастье познали, и держались здесь рядом, плечом к плечу.